Глава 37. Ни один из Штаров не пострадает. Наташа. Чувствую себя больной с самого утра. Зажав Севу под одеялом, лежу, уткнувшись ему носом между ушами. Он мурлычет мне свои сытые песни. Я пытаюсь принять то, что Саша, увы, несовершенство. Он не хочет детей, а моя мечта — хотя бы усыновить. К тому же он нарушает свои же правила. К чему тогда было столько громких слов об открытости? Или ему можно, а мне нельзя? Как у Славика. И мои розовые очки треснули. Даже без них я все равно люблю его и хочу хотя бы немного настоящего между нами, если будущее маловероятно. Но чувствую себя больной. Мне кажется, ни одна женщина не может полностью отдаться чувствам, если знает заранее, что это временная история. И я все пытаюсь засунуть свои трепеты и восторги обратно в грудную клетку, объяснить себе, что столько много не надо, что я потом не восстановлюсь, когда все закончится. Господи, это были две лучшие недели в моей жизни, несмотря на то, что измена, развод, пожар и прочие беды свалились на мою многострадальную голову. Заставляю себя подняться. Машинально убираюсь дома. Саша не звонит. Я не звоню тоже. Не могу. Я знаю, что у него сегодня выходной. Значит, не хочет. Почва под моими ногами вдруг превращается в холодный лед, который начинает таять, а я расклеиваться от этой холодной воды. Так, Наталья Антоновна, мысленно даю себе легкую пощечину. Создавай себе почву сама. И первое, что мне приходит в голову, это визитка Марины Васильевны. Быстренько договариваюсь с ней о собеседовании. Она ждет меня прямо сейчас. Да, Саша против. Но использовать Сашу как безусловную опору в своей жизни я больше не буду. Бегу на собеседование. По дороге заскакиваю в аптеку за влажными салфетками. Взгляд натыкается на стенд с презервативами. Внутри все обрушивается. «Ну, давай, покупай», — приказываю я себе. «Ведь крошечная вероятность осталась». А Саша однозначно против. И это непорядочно, если уж быть честной. Покупаю пачку, убираю в сумочку. «Да, зарплаты у нас скромные», — с порога начинает уговаривать меня она. «Работа непростая, с семьей совместить непросто. Иногда приходится ехать и ночью, и...» «У меня нет семьи», — пожимаю плечами. «Прекрасно! В смысле...» — взмахивает руками. «Обязательно появится. А вы как раз на руководящую должность уйдете, и график станет более удобным. А какие у меня должностные обязанности? Для начала постажируйтесь у меня, с документами, и семью я вам дам на сопровождение какую-нибудь. Без этого никак. Премии обещаю». «Я готова». «Тогда завтра вас и оформим», — хлопнув, потирает руки. «Только нужна санкнижка вот с этими нормами по работе с детьми». Протягивает мне распечатку. «Ой, мне нужно пройти несколько специалистов». «Я вас сейчас в нашу поликлинику отправлю. Они вас за пару часов по всем инстанциям», — набирает кому-то СМС. «Мне звонит Саша». «Да», — тихо отвечаю я, пока Марина Васильевна отвлеклась. «Добрый день, Ромашка», — хрипло. «Добрый. Что-то срочное?» «А, то есть мы не проехали, да?» «Недовольна». «Саш, извини, я сейчас не могу говорить. Перезвоню». Скидываю вызов. Сердце колотится так, словно мы расстаемся. Больно и надрывно. Но я ведь просто не могу сейчас говорить. А он в этой своей ядовитой манере. Словно я вчера вела себя неадекватно, а не он. «Вот», — отдает мне в руки бумажку. «Они еще 2 часа работают в соседнем квартале. Если вы поторопитесь, я вас включу в список и пройдете все бесплатно». «Бегу!» — сдержанно улыбаюсь я. По дороге Саше не перезваниваю. Боюсь, он вынесет меня своим тоном. А у меня кардиограмма. Да и вообще, не нужно со мной таким тоном разговаривать. Я ничего плохого не сделала. Бегаю по кабинетам. Забегаю к гинекологу, залезаю на кресло. Она проводит осмотр. «Половую жизнь ведете?» «Да». «Предохраняетесь?» «Нет». «Планируете беременность?» «У меня недостаточность яичников, я нефертильна». «Одевайтесь», — пишет что-то. Мне опять звонит Саша. «Да!» — прижимая телефон к уху, натягиваю штаны. «Освободилась?» «Нет, перезвоню». Скидываю. «Месячные когда в последний раз были?» «Ой, задумчиво смотрю в потолок. В середине декабря». «А цикл какой?» 28. «А давайте-ка я вас на ХГЧ отправлю и еще на пару анализов». «А что-то не так?» «Есть легкая отечность. Возможно, это гормональный сбой. Ну или...» Философски взмахивает рукой. «Давайте исключим перед флюорографией». «Давайте». Растерянно забираю направление. Как робот прохожу еще пару врачей, не выпуская из рук этот анализ. Анализ на беременность. Нет, но этого не может быть. Мы бесконечно стимулировали эти яйцеклетки с моим гинекологом. И ноль. А тут вот так вот запросто. Это просто сбой. Бреду обратно домой. Нет, я не вытерплю ждать результатов 2-3 дня. Я же чокнусь. Захожу в аптеку. Покупаю 3 разных теста и бегом домой. Надо утром, конечно, я знаю. Но ведь и вечером наверняка покажет. Просто точнее, утром. Меня все трясет и раздирает противоречивыми эмоциями. Я делаю тест и считаю про себя, выжидая время, чтобы посмотреть на результат. Господи, о чем молиться? Да или нет? Ну да, конечно же, да! Несмотря на мнение Иштарова... Господи, я клянусь, что ни один Иштар в этой истории не пострадает от отцовства. Никогда, никогда не попрошу у него ни копейки, ни какого-то участия. Пусть живет для себя. Даже не запишу ребенка на него. Я сама буду всю жизнь ему благодарна. Только, пожалуйста, да. Тянусь к тестам. Положительно. По всем 3. Боже мой. Слезы градом сыпятся из глаз. Я в шоке смотрю на эти вожделенные полосочки. Я беременна. У меня будет ребенок. Обнимаю Севу, взахлеб рыдая ему в загривок. Шокированно застыв, он не шевелится. Скидываю Сашин вызов. Не сейчас, пожалуйста, пожалуйста, не сейчас. Немного придя в себя и выпив успокоительное, потому что мое сердце никак не желает успокаиваться, уже ближе к ночи перезваниваю ему. Иштаров. Добрый вечер. Ты звонил, я не могла говорить. Весь день? И весь вечер ты не могла говорить в свой выходной? Да. Ну, в таком случае и сейчас не судьба. Я уже сплю. Спокойной ночи. Заторможенно желаю я. Потому что не могу переключиться с моего личного внутреннего ощущения волшебства, над которым хочется трястись, чтобы, не дай бог, не навредить на его недовольство и грубость. «Ага, взаимно!» — скидывает вызов. Отодвигаю от себя подальше телефон, словно он ядовит, и сижу, как пьяная, слушая свое тело, словно там можно что-то почувствовать на таких сроках, и не слышу и не вижу ничего, только пульс стучит в уши. «У меня малыш!» — перезванивает. «Да?» «Наташ, что происходит?» «Все хорошо», — шепчу я невменяемо. «Я тебя обидел? Скажи мне. Ты не хочешь общаться? Скажи, блядь, что-нибудь мне скажи, а? Нахер ты мне спокойной ночи желаешь?» «Я? Растеряна. Я очень тебе благодарна. За все». «Понятно. И все? Про люблю больше не будем разговаривать?» «Не будем. Про любовь я ему уже сказала. Второй раз без отдачи мне не хочется. Это больно». Скидывает вызов. Заворачиваюсь в одеяло, закрываю глаза. «Я буду мамой». Я даже в мыслях не позволяю себе сожалеть о том, что не могу это разделить с Сашей. И запрещаю себе чувствовать обиду. Нельзя иметь все. Я и так получила невозможное. Снова звонит. «Да, Саш». «Я завтра заеду. Поговорить хочу». «Завтра не получится, извини. Извини, пожалуйста». С утра у меня больница, днем Марина Васильевна, а потом вечерники. Да и не готова я совсем к разговору. А когда получится? Демонстративно, терпеливо и зло. Созвонимся, ладно? Хорошо, Наталья Антоновна. Прохладно. Созвонимся. Скидывает. Нельзя иметь все, как мантру повторяю про себя я. Нельзя.